Глава 48. Ливень хлестал так, будто тучи разошлись по швам. Слава небу, долго ждать не пришлось. Массивная дверь, протяжно скрипнув петлями, отворилась почти сразу. Только вот пускать их внутрь никто не торопился. «Мы так не уговаривались», — пробасил детина в темном плаще с глубоким капюшоном. В руке он держал масляный фонарь, и пятно желтого света, покачиваясь, скользило по мокрой стене. «Ты обещал прийти один, а притащил какого-то головореза?» Бахамут не растерялся. Скинул голову и горделиво приосанился. «Я-таки глава общины и основатель торговой гильдии малого народа», — заявил он. «Не по чину мне без охраны путешествовать. Золото у меня в достатке. Могу позволить телохранителя. И не простого, а лучшего из всех». Детина смерил Яромира тяжелым взглядом. «Он наймит?» — спросил, приподняв фонарь повыше. «Мне проблемы не надобны». «Ой, мама дорогая, я умоляю!» Сделанным небрежением отмахнулся трепесток и затараторил скороговоркой. «Ты вот мне скажи, любезный, какие с наймитов проблемы, а? Никаких, совершенно никаких. Они без приказа хозяйского даже струю не пускают. Верь мне, мы трепястоки и честный народ. Но ежели угодно, я так и уйду. Вот прямо сейчас, вместе с наймитом и золотом. Хочешь? Уверен, новый покупатель на твою цену найдется без проблем. Лет этак через 50». Детина поразмыслил пару секунд, проворчал что-то нечленораздельное и посторонился. «Сюда!» — сказал он. «И чтобы ни звука!» Малопонятное длинное строение чем-то отдаленно напоминало казармы. Правда, окон в темном коридоре не наблюдалось. Да и какой от них толк ненастной ночью? Детина шел впереди, освещая дорогу фонарем. Бахамут в перевалку следовал за ним, а Яр замыкал процессию. Странное место. Странное. Странное и жуткое. Они добирались сюда какими-то козлиными тропами, известными, видимо, исключительно представителям малого народа. Кордон миновали, обошли все разъезды и проникли в Златобор, столицу княжества, через гулкие, полные крыс и попрошаек, канализационные стоки. Положа руку на сердце, ледорез о существовании таких лазеек даже не подозревал. Не знал о них и Марий. Зато Бах ориентировался в лабиринте переходов, как у себя дома. Всего через пару часов они выбрались на залитую утренним солнцем базарную площадь и нырнули в пеструю толпу. А потом начался дождь. Он лил весь день, пока они кружили по суматошному, шумному, полному чудес и диковин городу. При других обстоятельствах Яр непременно поразглядывал бы красоты весь вечер и всю ночь, и когда на отшибе за погостом замаячила темная громадина, Яромир и Бахамут вымокли до нитки. В конце коридора обнаружилась винтовая лестница. Ступени уходили далеко вниз, и с каждым витком становилось все темнее и холоднее, прямо как в Люсинкином склепе. Даже пахло здесь так же, плесенью. Яр отчетливо слышал, как, стекая с каменных сводов, гулко капает вода, как шебаршат по углам мыши, да посвистывают вездесущие сквозняки. И больше ничего, ни единого звука. Ни стонов, ни криков, ни шепотов, ни проклятий, даже лязга цепей или стука жестяной посуды о прутья темниц. Ничего. «Что же с вами сталось, пленицы?» «Сюда!» Детина в капюшоне, звякнув внушительной связкой ключей, отпер засов на тяжелой двери, и они оказались в просторной, но пугающе мрачной зале, все пространство которой занимали узкие лежанки, на которых... «Яр, это они!» — хрипло прошептал Марий, и ледорез глотнул, крепко сжав кулак. «Вот же погонь!» Девушки не двигались, казалось, даже не дышали. Глаза их были закрыты, а руки и ноги скованы. «Зачем кандалы?» — Бах сморщил лоб. «Их же держит колдунство!» «От греха!» — объяснил барыга. Он стянул капюшон, и ледорез заметил, что все его лицо изрыто оспинами. Бахамут подцокал языком, покачал головой. «Я таки начинаю сомневаться в безопасности сделки», — сказал он. твой наймит усмирит бабу, ежели что». «Усмирит», — согласился Бахамут. «Но таки я не об этом. Какова гарантия, что Хатиней не узнает? Ссоры с сильными мира нам, трепестокам, совершенно ни к чему. Мы честный народ». «Княже, покамест в отъезде», — заверил барыга. «Девок привезли рано поутру. А писарь наш с похмелуги был, да обчелся. Одной бабы не доглядел. Я не смерть какой, грамотом обучен. Трижды проверил, покуда заковывал. Девок на одну больше, чем в описи значится. А коли чего в свитке не значится, того, стал быть, и нету вовсе». Рябой деланно развел руками. В том, кем именно он служил при князе, сомнений не оставалось. «Резонно!» — покивал трепесток, извлек из потайного кармана туго набитый кошель и кинул тюремщику. «Аванс!» Рябой поймал задаток, взвесил на ладони и, удовлетворившись, протянул карлику фонарь. «Держи!» — сказал, пряча монеты в недра плаща. «Выбирай, токмо шустрее!» «Пошли!» — кивнул Бахамут, и Яромир двинул за ним вдоль рядов. «А он на кой?» — нахмурился барыга. «Я доверяю его вкусу». «А не проболтается?» — встревожился тюремщик. «Ни в коем случае!» — заверил трепесток и, лукаво прищурившись, глянул на ледореза. «Наймиты крепко хранят хозяйские тайны. Таков порядок. К тому же он не мой». Синегорка нашлась не сразу, но все-таки нашлась. Пришлось пройти 4 ряда, прежде чем они ее обнаружили. Воеводица лежала, как и все, облаченная в робу из мешковины. Глаза богатырши были закрыты, а длинные волнистые волосы распущены. В неверном тусклом свете фонаря она казалась мертвенно-бледной и пугающе худой. «Экса вытягивает жизненную силу», — шепнул Марий, рассматривая чернокудрую воительницу. «С тобой было так же, помнишь?» Яр помнил. Он многозначительно посмотрел на Бахамута, и карлик едва заметно кивнул. «Эту!» — трепясток указал на Синегорку коротким пальцем, на котором блестел перстень с рубином. Размерами камень лишь немного уступал айсбергам Лютого моря. «Энту нельзя!» — отозвался тюремщик. «Почему?» «Не твоего ума дело!» Он смачно харкнул себе под ноги. «Нельзя и нельзя!» «Ты сказал, можно выбрать любую!» «Любую, окромя ентой!» Запоздало уточнил детина и, сложив руки на широкой груди, с раздражением добавил. «Тебе какая разница? Место, откуда выражать, у них у всех одинаковое!» «Известный факт!» Угрюмо буркнул Марий. Спорить не имело смысла. Ледорез переглянулся с Бахамутом, и они побрели дальше, подсвечивая фонарем лица несчастных девушек. Светловолосые, русые, брюнетки, рыжие, Марша, который Яромир выбил зуб в схватке у развалин, юные сестры из караула. Ледорез пристально рассматривал каждую. Оставалась надежда разыскать зяблика, но она быстро угасала. Белобрысой пиявицы не обнаружилось ни на одной из коек. «Погонь! Может, уйти успела?» Без особой надежды предположил Марий. Яромир ответил взглядом. Слова не требовались, да и не к лицу немому болтать, тем более с тем, кого никто не видит. «Успела она! Как же!» Тюремщик выругался, когда они зашли на второй круг. «Долго еще?» «Зачем Хатинею все эти воительницы?» пробормотал Бахамут. Выглядел карлик всерьез озадаченным. «Не твоего ума дело!» — повторил барыга любимую присказку и грозно сдвинул брови над переносицей. «Поторапливайся! Тут-то тебе не выставка какая и не ярмарка. Выбирай, плати и проваливай!» «Подожди-ка, любезный друг!» Трепесток упер руки в бока и нахмурился. «Полагаешь, я таки буду расплачиваться здесь, в подземелье? Серьезно? Да ты грохнешь меня, глазом не моргнув, а золото и девицу себе присвоишь. Знаю я вас». «Тебя же наймит охраняет», — удивленно вымолвил Рябой. «Охраняет», — согласился Бахамут. «Но где таки гарантия, что ты с ним за спиной моей не сговорился? А? Нету гарантий, нету». Тюремщик зычно хохотнул. «Да чего же ты, суемудрый карлик?» суемудрый, тот, кто обладает ложной мудростью и чрезмерной подозрительностью. Может, ты платить не хочешь, потому как золота у тебя никакого нету? Есть, — возразил Бахамут, — и много. Столько, что тебе никогда больше не придется служить. Тебя начнут величать паном, будут кланяться в ноги и выполнять любую прихоть по первому зову. Только представь, не жизнь, сказка. Барыга шумно выдохнул, раздувая ноздри. «Ты выбрал бабу или нет?» «Выбрал». Трепясток небрежно кивнул головой на ближайшую поленицу. «Вот эту! У нее бедра в самый раз. Рожать и рожать. Пойдем наверх, а мой наймит покамест». «Нет!» — перебил тюремщик и, сняв с пояса связку, принялся поигрывать ключами. «Я на слово давным-давно не верю. Белебенить не мешки ворочать. Так что сначала золото, потом баба. Делай с ней что хочешь. Токма, сперва заплати». Бахамут прищурился, шагнул вперед и протянул короткопалую пятерню. Рубин блеснул в полумраке карминовым сполохом. «Идиот!» — сказал карлик, деловито пожимая широкую барыжью лапищу. «Запирай темницу, коли так тревожишься. Мы трепясь-таки честный народ».